Повисла напряженная пауза, коим не сразу нашелся, что ответить. Он мне сказал ничего не скрывать и отвечать на все вопросы, следить за вашей реакцией на слова. Сказать ему, если вы попытаетесь меня купить. Нет, не так. Согласиться на подкуп и потом ему сказать. «Понятно», — подытожил я. «Можешь идти. Позже расскажешь, что понял по налогам. Иди». Для тех, до кого не дошло, поясню. Не поверил мне тогда мой самозваный батя. А Герман Дегу считал меня двойным, а может и тройным агентом. Он же меня тогда проверял через Коима на общение с королем, или точнее с налоговой короля. Если бы я тогда зацепился словами за количество деревень в долине, то сейчас уже не дышал бы. Не так прост был мой батя, ушлый был волк, но и на старуху бывает проруха. В целом, он был неплохим человеком, если учитывать то, как жили его прямые данники. Однако контрабанда и утаивание налогов резко укорачивают жизнь любому, кто может сказать лишнего. На какое-то время я погрузился в мысли от подтверждения своих ощущений того времени, что моя жизнь на нитке висела. Пронесло, нечего сказать. Таким вот загруженным меня и застал Адрус. Точнее, Адрус — это для друзей, а так Корсе Адрус Латиаун, второй сын столичного графа. «Вадан, ты меня сторонишься? Ты ездишь куда-то, пропадаешь на неделю. Сейчас-то третий день в замке и все еще трезвый». Пришло это тело под хмельком. Он, походу, еще не ложился. «Скучно тут у тебя». «Ты хоть не нагнетай, занят я. Знал бы ты, как у меня голова болит от всех этих бумаг», — огрызнулся я. «В общем так, по коням и поедем охотиться». «А у тебя есть на кого? Кто из баб будет нас сопровождать?» «А я знаю. А насчет сопровождения, то тебе не все ли равно, кого по ночам пороть? Мне уже рассказали про скрипы кровати каждую ночь из твоей комнаты. Не надоело? Давай собирайся и поедем. Достало меня все тут». Охота была так себе. А вы чего другого ожидали от долины размером полтора дня на день пути? Хищники давно все выбиты, даже кабанов нет. Есть олени, зайцы, семейство лосей, птица разная. И, наверное, все на этом. Лесничие говорят, что у гор еще есть старая рысь, но потомства у нее нет. Поехали небольшим числом. Я, Адрус, Гумус, мой оруженосец, Халми парень, что первым присоединился ко мне при восстании рыцарей, Лорин, плюс еще два человека сопровождения из дружины и трое проводников. Впрочем, стоит упомянуть и пяток крестьян, загонщиков дичи впереди нас, что будут стоять отдельным лагерем. Вот еще что по поводу лесничих. Одним из трех наших проводников был Ниаю, мелкий парень с луком. Ну, тот, что сопровождал нас Сантеру, когда мы ехали в столицу и нарвались на орков. Уцелел засранец во время штурма в стены. Молодец, хоть одна знакомая и приятная мне рожа, но по первому посещению долины. Уже позже на привале, когда горел костер, и мы, не чинясь, регалиями пили пиво и вино с загонщиками, он мне рассказал. Его не было на стене, он был за стеной, вел разведку и потому в общем замесе не участвовал. Что тут сказать? Выпили, помянули Антеру и Элба. Под утро к нашему лагерю приехали Озвур, Кор-Э, Бобровый ручей и Марвук, Кор-Эстина. Я им из замка приказал отправить гонцов с приглашением на охоту. Все же два рыцаря, на которых я могу безоговорочно положиться. Игнорировать их себе же вредить. Что тут говорить, опять пить за спокойствие павших? Не лезет поутру, но, блин, традиция поминания павших. Хрен откажешься, хоть и не лезет. Так что неудивительно, что охота не задалась. а мы с Адрусом просрали выгнанного на нас оленя, скакали ему вслед и матерились. Гумус мазал из арбалета по тушке загнанного оленя, все никак не мог попасть. Я буду не я, если не найду тебе хорошего учителя по стрельбе и вообще по бою на оружие. Ты уж меня прости, но сейчас твоим обучением я заниматься не могу. У самого иногда времени на сон не хватает. Вечером я дал маху с точки зрения средневековых традиций и менталитета. Я учудил и сам стал разводить костер. Послал загонщиков далеко, на местном мате. Сам срубил дерево, сам высекал огонь, сам резал мясо, не принято тут такое. Барины ручки не пачкают, но я, блин, такой неправильный наследник барона. Сам понимаю, что не надо выделяться из традиций, но вы меня тоже поймите, достало меня все. Я свободы хочу, но где она, свобода? Пока я странствовал, Сантера был более свободен, чем теперь. Да, спору нет. Иногда нам нечего было есть, и я боялся за свою жизнь. Что поменялось? А ничего не поменялось. Я также боюсь за свою жизнь, с той разницей, что раньше не боялся быть отравленным. Да и по поводу мяса. Оленя мы так и не догнали, хотя могли бы. Хищников в долине нет, и эти твари размножаются без естественного стопора на количество. Но тогда я пожалел беглеца. Довольствовались глухарем на таку. Снег в лесу почти сошел, а они такуют. Для незнающих поясню, когда глухарь такует, он ничего не слышит. Птицу щипал гумус. Я за костром, а Друс пил, скотин такая. Остальные встали двумя лагерями. Рыцари отдельно в трофейном шатре, загонщики и дружинники вместе под сиянием звезд над головой. Уже позже, когда птица была почти прожарена, я послал гумуса за рыцарями, так сказать, добро пожаловать к нашему костру. «Кор-э! Кор-се! За воинское братство!» — поднял тост Марвук. «Кор-э! Стена!» Вот упертый не признает во мне своего барона до официальной церемонии наследия. С другой стороны, он верен своим клятвам. У этого военного вместо мозга кость шарит только в войне, а не в интригах, но именно такие мне в первую очередь и нужны. Гордец. По-своему честен и имеет честь. Имеет честь в первом смысле, а не в остальных четырех смыслах. «Заметки глаз вашей милости — это уже озвур Кор-э Бобровый ручей». Это не прогиб под новую власть, он просто такой, в чем-то наивный старик, помешанный на рыцарской чести. Военачальник, по словам мертвого Элбы, так себе, но верной присяги. «Опять пить!» — пробурчал Адрус, скотин такая. «Он уже успел нажаться, и, как я подозреваю, это он в кустах шебуршал с рвотными позывами». «А ты заткнись, не дорос еще, пей, сынок, и не встревай. Это я гумусу, что восторженно смотрел на наше сообщество и уже собрал воздух в грудь, чтобы ляпнуть что-либо от себя. Пьем, воины!» «Если кто думает, что я не налью своему оруженосцу, то вы хуже фашистов. Как убивать, прикрывать мою спину? Он мужчина, а как пить вместе, вы ему отказываете, типа он подросток. К черту двойные стандарты. Просто он маленький мужчина. Ему уже полбутылки хватает, чтобы окосеть. Вот я и слежу за ним по мере своих сил, чтобы он не нажрался. Как бы я ни поносил на людях своего оруженосца, но он мой человек. Он не раз спасал мне жизнь. Я буду последней сукой, если что. Вот и отношусь к нему до определенной грани как к равному».